Такое же постановление по этому предмету будет издано на будущее время. Шляхетство обещает его соблюдать. После переворота, произведенного восстанием Хмельницкого и присоединением Малороссии к Великой России, мы нашли малороссийские города в постоянном, сильном неудовольствии на военное управление. Встречались с постоянными жалобами горожан на притеснявшую и обиравшую их казацкую старшину, причем они просили введения к ним великороссийских воевод, хотя, как мы знаем, последние далеко не отличались мягкими и бескорыстными отношениями к управляемому народонаселению. Наказы, привезенные депутатами в комиссию об уложении, вскрывают перед нами тоже печальное состояние малороссийских городов, вскрывают их крайнюю бедность, которая зависела сколько от войскового управления страною, столько же от ее положения, очень невыгодного для торговой деятельности, от господствовавшего изначала в Украине военно-земледельческого быта с обычным следствием этого господства, неразвитостью в торговом и промышленном отношении. Наконец, от характера малороссийского народа, не склонного к торговой деятельности, так что до сих пор большинство торговых людей здесь состоит из великороссиян. Наказы представляют нам малороссийский город отставшим в развитии от великороссийского. Представляют такие явления, какие существовали в великороссийских городах в XVII веке. Как жители великороссийских городов в своих наказах просили об удержании и развитии городского самоуправления, данного Петром Великим, так жители городов малороссийских просят о сохранении у них старинных форм городского самоуправления, известных под именем Магдебургского права, которое бесспорно послужило для Петра Великого образцом при введении городского самоуправления в Великой России. Но одни формы еще ничего не значат. Формы благодетельны и крепки, когда являются результатом самостоятельного внутреннего развития, и на данные извне приносят пользу, если находят достаточное содержание. Бедные малочисленные горожане в Малороссии не могли посредством денег удовлетворять необходимым требованиям государства. Должны были удовлетворять им натурою, собственноручную работою, отчего терпели страшную тягость, разорялись окончательно, и, чтоб отбыть от тягости, разбегались или закладывались за богатых и сильных людей, отчего оставшимся становилось еще тягостнее явление, с которыми мы так хорошо знакомы в великороссийских городах XVII века, явление, необходимое там, где государственные потребности развиваются не одновременно и не в одинаковой степени с экономическим развитием народа. Будет ли то общество еще молодое, не развившееся, как наша Россия XVII и XVIII века, или общество уже одряхлевшее, как Римская империя во время ее распадения? 28 февраля 1768 года Румянцев писал императрице: «Я имел случай с уволенными на время и, опять же, отъехавшими некоторыми депутатами видеться, и нашел их во всех их развращенных мыслях непременно пребывающих. Скоропадский, всех прочих руководитель, ибо возмечтал выбранным быть гетманом. Часть здесь людей таких, кои слепо сим невежим следуют, немало. Но я осмеливаюсь уверить, что когда токмо таковые и ему подобные, которые очень замечены, останутся без действия и дел, а напротив, благонамеренные и сею болезнью самовладства и независимости, незараженные вашего императорского величества милостью, отличатся и войдут в чины и дела, правительство ж и служба получат прямые для себя уставы, то и те, как великое, всегда желание к чинам, особливо к жалованию, имеющие, скоро переменят мысли и поступки». Екатерина отвечала: «Что вы пишете о Скоропадском, то весьма справедливо. Он здесь ведет себя как волк и ни с кем из наших знаться не хочет. Во многих наказах было выражено желание собрать деньги для воздвигнутия памятника Екатерине. Относительно сбора денег на памятник в Малороссии императрица писала Румянцеву: «Если деньги на монумент еще не собраны, то, пожалуй, помешкайте он их собрать, ибо сии издержки народные не нужны, а за добрые их намерения скажите им спасибо пристойным образом». Румянцев писал о малороссийских депутатах, приезжавших на побывку домой. «Тщеславились они здесь много тем, что лифлянцы им единонамеренны в удержании старых своих прав и вольностей». В заседании комиссии 2 октября 1767 года депутат Эстлянский, Вирского крейса от дворянства, Ренненкампф, подал представление, чтобы в проекте нового уложения упомянуто было о эстлянском дворянстве, дабы ему в преимуществах своих, в силу их всевысочайшие конфирмованных привилегий, неотменно остаться. Такое же представление подал депутат лифлянского дворянства Эстницкого уезда Вильбоа. К ним присоединились и другие лифлянские и эстлянские депутаты. Но в заседании 22 ноября депутат любимского дворянства Толмачев представил, что надобно иметь в виду общее благо. И так как Сенату известны недостатки лифлянских и эстлянских прав, и от незнания этих особенных прав происходят преступления между пограничными жителями, то необходимо составить общие законы для всех подданных ее императорского величества. К мнению Толмачева присоединилось чрезвычайно много дворянских депутатов. В заседании 27 ноября депутат новосильского дворянства Шишков произнес такую речь: «Постановляемые ныне законы должны быть в завоеванных губерниях те же самые, которые и у нас будут. Под этим условием, я полагаю, равенство всех государственных сборов и доходов. Поэтому должность присланных от означенных губерний господ депутатов должна заключаться в том, чтобы к общей всех пользе единодушно с нами стараться рассуждать и думать. Законы же для Рижского рыцарства в 15 и 16 веках, написанные под титулом Божиею и Папы Николая милостью, ныне не могут быть его правами, ибо у них нет уже ни стола архиепископского, на который описывались дворянские недвижимые имения, ни такого неприятеля, с которым бы Рижское рыцарство могло постановлять войну и мир».